Но вот одна, самая важная артерия, выведена наружу. И к ней присобачен краник, как в самоваре, представил? С трудом. Ничего, втянешься. И вот к тебе, к экономике, то и дело подбегают разные вампиры. Вампирчики и вампирища. Кто с кружки, кто с бидоном, кто с цистерной. Открывают краник, и кровушку твою отливают. На вынос. В основном для отправки за рубежи нашей некогда великой родины. Долго ты протянешь? Думаю, недолго. Соображаешь. А чтобы ты не сдох от малокровия, тебе периодически из-за границы присылают взаймы и под большие проценты консервированную кровушку в изящных импортных упаковках с лейблом МВФ, что означает совсем не Министерство военного флота, а? Международный валютный фонд. Гигант мысли. И что ж получается? Долгов у тебя все больше, а кровушки все меньше. Ножки дрожат, в глазах темно. И это называется кровеносной системой экономики? Так вот, когда какой-нибудь свистобол будет в телевизоре недоумевать, от чего у нас экономика загибается, а реформы буксуют, плюнь ему в его телевизионные гляделки. Он отлично знает, от чего и почему. У него у самого в боковом кармане фляжечка для кровушки имеется. А у тебя? Гений! И у меня пузыречек. И у тебя скоро будет. Как только испытательный срок закончится. Привыкай. Теперь вопрос на засыпку. Тебя кто в банк привел? В каком смысле? В прямом. Сюда с улицы не берут. Допустим, Садулаев. А ты хоть знаешь, кто такой Садулаев и с чем его едят? С чем? Продолжение в следующей серии. Из дальнейших рассказов Гены выяснилось, что в банке идет давняя ожесточенная борьба. Два вице-президента, Садулаев и Малевич, пытаются каждый в своих интересах свалить президента банка Юнакова, сидящего на этом месте 8 лет, с того момента, когда решением Политбюро стали срочно организовывать коммерческие банки. О самом Юнакове рассказывали, что он работал во внешстройторге и готовился к загранкомандировке в Египет. Вдруг его вызвал к себе зампред и поручил организацию банка. А что такое был банк при советской власти? Ничего. Толстые тетки с деревянными счетами. «За что?» — взмолился Юнаков, мечтавший в Египте купить подержанную иномарку и приодеть жену. «Ты коммунист или как?» — объяснил ситуацию зампред. «Есть решение Политбюро. Нам поручено организовать акционерный банк, и он будет. Асуанскую плотину построили? Неужто банк драный не организуем?» «А Египет?» — чуть не заплакал Юнаков. «А что Египет? Пирамиды тысячи лет тебя дожидаются. Подождут. Даю день на раздумья». Юнаков с горя напился сильнее, чем обычно. Проплакал пьяными слезами всю ночь и наутро в состоянии похмельного обезволивания согласился. Откуда взялось название Лосино-Островский, уже никто толком не помнил. Кажется, первоначально им выделили отремонтированное здание школы восьмилетки на краю Лосиного острова. Но потом нашлось место получше, поближе к центру. А название так и осталось. Впрочем, никто и не именовал банк Лосино-Островским, а как-то сразу прижилось другое название – Лось-банк. Тем более, что в Юнакове, высоком и масластом, действительно наблюдалась какая-то сахатость. А пил он всегда. В прежние времена его даже вызывали по этому поводу на партком, песочили. И это удерживало будущего президента на краю алкогольной пропасти. В общем, со временем, когда спадет пена, ученым еще предстоит выяснить и обобщить благотворную роль парткомов в деле укрепления советской семьи и в борьбе с алкогольной зависимостью. И, собственно, чем принципиально отличается психотерапевт, кодировавший Гошу, от секретаря парторганизации, который тяжким, непрощающим взглядом смотрел на коммуниста, зачастившего бегать из советской действительности в бесклассовые туманы водочной эйфории. Крах КПСС сыграл в жизни Юнакова, да и не только в его, роковую роль. Став банкиром, он, как говорится, отвязался. «В первое время, — рассказывал Гена, выпив, — Юнаков любил походить по кабинетам, подбадривая сотрудников, интересуясь настроением и проблемами, иногда даже садился с подчиненными и рассказывал им про то, как плакал всю ночь, не желая идти в банк. Но постепенно походы по кабинетам становились все бессмысленнее, а рассказ про ночь рыданий все бессвязнее и слезливее. Иной раз приходилось вызывать охрану, чтобы отправить домой уснувшего за рассказами руководителя. Понятно, что такие походы по этажам авторитет не укрепляли, поэтому в новом банковском здании был предусмотрен специальный отдельный лифт, поднимающий президента в тайне от посторонних взоров из подземного гаража примёхонько в кабинет, размерами скрытый теннисный корт. Благодаря этому сотрудники теперь не видели, в каком состоянии он пребывает и убывает. А состояние случалось всякое. Однажды в течение одной ночи в кабинете была заменена вся мебель и оргтехника –